Глава 10. Очерк преступного мира Санкт-Петербурга. Как найти в столице двух злодеев? Холодный, строгий Петербург, набитый чиновниками, гвардейцами и придворной знатью, только одна, парадная видимость города. Он имеет и изнанку, часто неприглядную, а иногда страшную. Лыков хорошо знал дислокацию зла в столице, ее гнойники и язвы, занимающие иногда целые кварталы. Согласно переписи 1881 года, в Петербурге проживает 861 920 человек. Еще 66 700 человек числятся в трех пригородных участках – Петерговском, Лесном и Полюстровском. Итого, общая численность населения столицы приближается к миллиону. Полицейская статистика Петербурга удручает. За год в полицию доставляется более 150 тысяч горожан, то есть каждый шестой житель. Большую часть из них, разумеется, составляют не аресты, а простые задержания с краткосрочной отсидкой в клоповнике. Камеры при частях традиционно славятся особо лютыми кровососущими. Но все равно цифры впечатляют. В полуторамиллионном Париже количество всех арестованных и задержанных не превышает 35 тысяч человек. Однако наши ужасающие 150 тысяч не дают еще полной картины. В них отсутствуют арестованные военнослужащие, а также сидельцы долговой тюрьмы. Между тем гарнизон столицы вместе с военно-учебными заведениями насчитывает 80 тысяч штыков и сабель. По косвенным сведениям, каждый десятый из служивых в течение года оказывается за решеткой, а с добавкой осужденных к наказанию мировыми судьями за мелкие преступления, жертвой Фемиды ежегодно оказывается страшно выговорить каждый четвертый петербуржец. Никто не знает, сколько среди этой армии нарушителей подлинных закоренелых злодеев. В алфавитных списках сыскного отделения числится чуть более 50 тысяч человек. И каждый год эта цифра прирастает. Например, убийств за последние 20 лет стало больше вдвое. Грабежей – втрое. Столичный люд все меньше боится даже Бога. Самоубийство – страшный грех. Стали случаться в четверо чаще. География зла в Петербурге имеет свои четко очерченные оазисы. В полицейском отношении город разделен на 12 частей, 38 участков и 93 околотка. Части объединяются в три отдела, каждый под командой полицмейстера. Последние подчиняются непосредственно градоначальнику. Все они очень разные, от аристократических адмиралтейской и литейной до плебейской спасской части, в которой в одной совершается треть столичных преступлений. Самое жуткое место в городе находится именно здесь. Это печально известный Малинник, так называется обычный на вид трехэтажный желтого окраса дом на Сенной площади позади гауптвахты. Находясь между Конным и Спасском переулками, дом этот, имеющий почтовый номер 3, отлично знаком полиции уже не один десяток лет. В первом его этаже помещаются мучной лабаз купца Гусарского, питейное заведение Константинова и мелочная лавка. Весь второй этаж занят трактиром Петровой, кстати, дочерью действительного статского советника, личностью весьма знаменитой среди бродяжного уголовного мира столицы. Подлинным же хозяином заведения во втором этаже, именуемого, как и весь дом, Малинником, является Иван Струев, но он здесь никогда не появляется. Дважды высылаемый из Петербурга на трехлетние сроки за темные свои дела, этот старый выжига записался в купцы и обставился посредниками, почему сделался недосягаем для полиции. Третий этаж здания и дворцовые флигели поделены общим счетом на 14 квартир, в каждой из которых помещается свой отдельный публичный дом. Распутные женщины из этих конур относятся к числу наиболее дешевых в городе. Ниже их стоят только жительницы подвалов Таирова переулка, да и совсем пропащие сельфиды гавани. В Петербурге официально числится 4700 проституток, на самом деле их вдвое больше. Многие нелегалки живут и работают в районе Сенной площади. В 1879 году полиция, замученная бесчисленными совершаемыми в доме номер 3 преступлениями, закрыла, наконец, Малинник. Но не тут-то было. Иван Струев пустил в ход свои связи, и загадочные, но влиятельные силы вновь распахнули двери страшного заведения. Огромные, тускло освещенные газом залы всегда густо набиты посетителями. Под вечер свободного стула не сыскать, и даже трудно ходить в пьяной и буйной толпе. Хохот, пляски, там поют, здесь дерутся. Честных обывателей в Малиннике мало. Гуляет в той или другой степени, но преступный элемент. На удивление многочисленны солдаты, худшие, конечно. Хороший солдат сюда не пойдет. Имеются непременно дезертиры из нижних чинов, а также спившиеся офицеры. Был даже один полковник. Еще чаще попадаются красные, воры всех уважаемых специальностей. Эта публика часто бывает при деньгах и поэтому пользуется особым почетом у прислуги. По углам с утра до вечера, как пауки возле своих сетей, высиживают блатеркайны, скупщики краденого, и старосты тряпичных артелей. Это персонажи особенные. Украсть любой чувал сможет, ты попробуй продать. Попадаются сыщикам именно те, кто не успел сбросить вещь. Механизм быстрой реализации похищенного – самый важный в преступной среде. Без него кражи и грабежи бессмысленны и опасны. Те, кто обслуживает винтики столь нужного механизма, влиятельнее Ивана или Маза шайки громил. Громилы, кстати, составляют третий и самый опасный элемент Малинника. Сидят они обычно группами, о чем-то беседуют и до пьяна не напиваются. Им еще работать. Добавьте к этим перечисленным категориям мелкую шпанку и гулящих женщин. Последних, впрочем, в одну половину трактира не пускают. И весь пасьянс налицо. Малинник — одно из немногих мест в столице, где могут убить даже днем, и свидетелей никогда не сыщется. Дюжий мужик на входе, собирающий пятаки, стоит там не для вашей защиты. А двое вышибал, фланирующих по залам, отвернутся, если громилы вдруг примутся вас душить. Обслуга с фартовыми в заведомом сговоре. Понадобится, помогут и труп до извозчика дотащить за малую мзду. Обирают, а то и убивают в Малиннике только чужих, пришлых, случайно по дурости зашедших. Иногда дерутся насмерть ножами воры, не поделившие слам. Это счеты между своими, и концы прячутся еще проще. Сыщиков здесь, в отличие от соседней Сухаревки, не бывает никогда. На другой стороне Сенной, отгороженная от нее огромным домом Котомина, бывшим Полторацкого, расположена Вяземская лавра. Началась она 30 лет назад со строительства князем Вяземским первого весьма вместительного трехэтажного дома по Обуховскому, ныне Забалканскому проспекту. Потом во дворе строения, названного Обуховским, возвели три флигеля. Еще дом поставили на Фонтанке, в нем поселилось княжеское семейство. Это фонталочный дом. И затем быстро и незаметно довели количество домов на Вяземской земле до 13. Все они имеют названия. Большой и Малый Полторацкий, Тряпичный, Корзиночный, Канцелярский, Стеклянный, Четвертные бани, Пекарный и прочее. В Обуховском доме ранее квартировали сразу 5 трактиров, в том числе знаменитая Сухаревка, описанная Достоевским и Крестовским. Теперь 4 из них закрылись, а Сухаревку переименовали в Ярославль и несколько облагородили. По-прежнему чуть ли не половина из посетителей заведения — сыщики. Поэтому уголовные именуют его между собой мышеловкой и предпочитают ему безопасный Малинник. Зато вместо закрытых кабаков в каждой квартире любого из 13 строений хозяева торгуют водкой в розлив. В Вяземской лавре, по сравнению с временем, описанном в петербургских трущобах Крестовского, 1864 год, строгостей стало больше. Квартироздатчики стараются не селить жильцов без документов, поскольку за это их лишают столицы. Все труднее укрываться беглым с каторги, даже если у них запасены поддельные виды. Осложнилась и скупка краденого. Раньше каждый сдатчик маклакствовал, а сейчас многие боятся столь частых теперь облав. И все-таки Лавра жива. По-прежнему грозен стеклянный флигель, в котором на страшном третьем этаже обитает преступная головка Санкт-Петербурга. Близость к малому полторацкому дому, имеющему выходы на Горсткину улицу и Сенную площадь, делает облавы здесь бессмысленными. Также ловки старосты тряпичных артелей. За считанные часы в их мастерских краденое платье перешивается неузнаваемо, и сыщикам уже нечего ловить. В четвертных банях, как и прежде, гуляют громилы, а над дворянскими номерами все так же фабрикуют паспорта. Главный контингент Лавры не меняется с годами. Все, что есть в огромном городе беспутного, пьяного, вороватого и опустившегося, стекается сюда. Неправильный четырехугольник между Сенной, Забайкальским проспектом, Горсткиной и Фонтанкой по-прежнему кипит злом. Он остается, говоря военным языком, оперативным базисом преступного элемента столицы. При облавах попадаются лишь пьяницы да крестьяне с просроченными видами, приехавшие на заработки. Деловой элемент быстро и без особой паники переходит из флигеля во флигель, поскольку оцепить одновременно все 13 домов невозможно. Нетронутыми остаются бандитские притоны, где громилы днем едят, пьют, играют в карты, пользуют женщин, а ночью выходят на кровавый промысел. А как их отыщешь, если в Вяземской лавре в теплое время года проживает до 20 тысяч человек, и ни один из них не скажет полиции лишнего? Через дорогу от Обуховского дома, отделенный как остров от квартала узким Таировым переулком, стоит дом де Роберти, тоже знаменитый в своем роде. В его полуподвальном этаже проживают самые разбитные во всей Спасской части девки. И днем, и ночью стоят они в дверях своего притона или сидят прямо на панели, поджав ноги, полуодетые и размалеванные. Смеются, зазывая прохожих, а то и поют песни. При виде их порядочного человека охватывает сначала оторопь, разве такое возможно в столице, а затем отвращение. Вот только порядочные люди ходят по Сенной площади редко, а нетребовательные аборигены валом валят в гостеприимный полуподвал. Еще более грязные дела творятся в верхних этажах. Дом де Роберти издавна сделался главным в столице воровским притоном. Все его жильцы исключительно красные, а квартирные хозяева — мазы воровских шаек. Получается, что вся банда живет вместе, под рукой командира. Очень удобно ходить на дело. Верхний этаж страшного дома одно время занимал цензурный комитет, но не выдержал такого соседства, съехал. Говоря правду, таков и весь Таиров переулок. В нем только 3 дома, и в каждом по борделю. Если пройти всю Сенную площадь от Спаса к Никольскому рынку, то за Юсуповским садом опять начинаются злачные места. Сразу после парка с фонтаном открывается налево жуткий Малков переулок. Это своего рода отделение Вяземской лавры, только меньше размерами. Имеется здесь и свой бастион — Пироговская лавра. Огромный во весь квартал дом, выходящий окнами на Новоалександровский рынок. Обитатели Малкова переулка все сплошь алкоголики и воры. Зато здесь почему-то совсем нет проституток. В переулке квартируют 2 крупные артели — церковных нищих, более 200 штыков, и горюнов, до 80 человек. Здешние нищие очень организованы и имеют внутри строгую иерархию. Они пасут все ближайшие соборы — Казанский, Владимирский, Троицкий, Никольский и даже Покровский, что в Коломне. Артельный староста нищих, известный в воровских кругах Блаттер Каин, имеет на счетах в банке более 70 тысяч рублей и держит подпольную кассу суд. Никого из чужих малковские нищие на паперти своих храмов не допускают, а в случае конфликта нанимают громил. К вечеру они всегда при деньгах, которые и пропивают в окрестных трактирах. Горюны — особая артель. Их работа — похороны, точнее, формально торжественная сторона этого процесса. Они несут кисти балдахина, венки, подушки с купеческими регалиями и факелы. Отсюда второе название их профессии — факельщики. Все горюны — горькие пьяницы, но с одной важной оговоркой. Белые траурные пары, штаны и сюртук, плюс Белый цилиндр им выдают из похоронной конторы. Но сапоги и белье нужно иметь свои. Из-под сюртука должна высовываться сорочка или хотя бы манишка, а рваные опорки на ногах оттолкнут строгого заказчика, поэтому горины пьют, но до определенного предела. А если испускают с себя все, то оставляют таки полтину для гардероба проката. Ежедневно в большом городе происходит от 6 до 10 погребений с факелами, поэтому работы хватает на всех. Однако, если человек пропил с себя сапоги и подвел артель, не выйдя на заказ, его изгоняют с позором и обратно больше никогда не примут. Помимо нищих и горюнов, прочие жители Малкового переулка — опустившиеся парии. В Вяземской лавре, несмотря на ее заслуженно зловещую репутацию, большая часть населения — какие-никакие ремесленники, пекари, корзинщики, типографские рабочие. Из них только тряпичники тесно связаны с преступным сообществом. В Пироговской лавре никто не занимается ничем, только распивают водку. Потерявшие человеческий облик, немытые, одетые в лохмотья, в струпьях болячек и с синяками под глазами, эти люди производят страшное и одновременно жалкое впечатление. За сороковку они готовы на все, буквально на все. Близость самого криминального из всех столичных рынков Толкучего дает некоторым из них специализацию. Спившиеся портные перешивают ворам украденное верхнее платье. Сапожники с красными носами и дрожащими руками делают то же самое с обувью. Жены их торгуют. Половина продаваемого на Толкучем стыренная, поэтому дешевая, поэтому от покупателей нет отбоя. По правую руку от Садовой в полукольце Екатерининского канала притаились 3 подьяческие улицы — Большая, Средняя и Малая. Тоже любопытное местечко. Причем именно местечко. Здесь расположилось столичное гетто. Количество ростовщиков на подьяческих сопоставимо разве что с количеством трактиров. В улицах этих идет невидимая стороннему взору конкуренция. Русские скопцы соперничают с еврейскими ростовщиками. Этой схватке уже 30 лет, и исход ее пока не ясен. И те, и другие носят взятки в участок, поэтому фараоны довольны и покрывают оба фронта. Лихвенные проценты достигают в отдельных случаях 3-значных цифр. С недавних пор несколько хитрых иудеев окопались как сверхсрочнослужащие в гвардейских полках, кавалергардском и преображенском. Бесшабашные корнеты и подпоручики идут к ним теперь косяком и подмахивают, не глядя, любые векселя. Говорят, скопцы обеспокоены и готовят ответную атаку, подкупив поголовно все сыскное отделение. Вообще же еврейский преступный элемент занимает в столице свое, весьма достойное место. Например, каждая 5-я кража совершается еврейскими шайками, в которые иноверцев не допускают. Фабрикация поддельных банкнот — традиционный иудейский промысел. Изготовление происходит в Варшаве и Лондоне, а сбыт здесь, в Петербурге. На уж в мошенничестве сынам Израилевым вообще нет равных. Недавно евреи привезли в столицу новый вид преступления — хиппис. Это когда женщина заманивает мужчину к себе в комнату, в которой стоит единственный стул. Клиент раскладывает на нем свою одежду, уходит с головой в процесс соития, а в это время дверцы шкафа бесшумно распахиваются, и ловкие руки сообщника быстро обшаривают его бумажник. Все никогда не забирают, чтобы по краже обнаружилось не сразу. Жертвами хипписа стараются выбирать людей по виду женатых. Таким сложнее идти в полицию жаловаться. Есть и другие чисто семитские преступления. Контрабанда, продажа необандероленного кокаина, скупка краденных ювелирных изделий с их последующей переделкой и тому подобное. Не случайно сыскная полиция держит в штате несколько агентов-евреев, и они редко сидят без дела. Севернее, за Екатерининским каналом, расположено самое развеселое место во всем Петербурге — перекрестие Казанской и 2 Мещанских улиц, Средней и Малой. То же, что Грачевка в Москве. В каждой подворотне по бардаку. Возле Каменного моста обосновался зловещий трактир «Волчья яма», своего рода биржа сутенеров. Главное их место набора персонала. В столице числится 198 публичных домов. Из них 74, более трети, расположены в Казанской части. При каждом бардаке буфет, в котором неопытного клиента могут споить малинкой, дурманом, раздеть до белья и выбросить на улицу. Приходит Гремыка утром в одних подштанниках в участок, просит составить протокол, а его разворачивают рылом назад, дают крепкого пинка и приговаривают: «А не шляйся, дурная башка, куда не следует». К Казанской улице выходит длинный фонарный переулок, одно из самых беспокойных мест в столице. Расположенные здесь фонарные бани посрамят степенью разврата даже семейные номера Вяземской лавры. Хозяева их, уголовные крупного калибра, имеющие под рукой боевой отряд громил. Крепкие ребята поджидают на выходе из номеров подгулявших ротозеев и отбирают у них то, что не сумели выманить проститутки. Поскольку сети расставлены широко, шляться по фонарному переулку небезопасно даже днем. Это при том, что до офицерской 26, адрес сыскного отделения, 3 минуты ходу. Далее криминальную экскурсию следует перенести на юг, за обводный канал. Открывает ворота в эту гигантскую клоаку скотопригонный двор чрева столицы. Сжатый по бокам газовым заводом и Варшавским вокзалом, он добывает для города свежую убоину. Ежедневно сюда пригоняют с 4 вокзалов из пристани гурты скота. За год накапливается более 150 тысяч одних только быков, не считая скотины помельче. В Петербурге 90 хозяев мясопромышленников, которые забивают крупный рогатый скот, и 300 бойцов мелкого скота. Вместе они поставляют убоину в 1020 мясных лавок столицы. Это серьезное дело с огромными оборотами, все базируется на скотопригонном дворе. И люди здесь такие же серьезные, со специфичными навыками. Башколом, так называется профессия, особым шестивершковым кинжалом убивает громадного черкасского быка с одного удара. Если такого артиста выгонят, дорога ему остается только одна — на отдаленные окраины горячего поля. Сразу от ворот бойни, через дорогу от Новодевичьего монастыря, раскинулся без конца и края угрюмый пустырь. Он покрыт холмиками и изрыт оврагами и канавами, а на юге, далеко за городом, порос лиственными рощами, окаймляющими топкие болота. Это и есть знаменитое, овеянное зловещими легендами, горячее поле. Оно охватывает с 3 сторон Митрофаневское кладбище, перекидывается через вонючий Лиговский канал и тянется еще много верст вдоль Московского шоссе. С запада поля подбирается к трущобам Нарской заставы и к Путиловским заводам. Часть его занята свалкой, и это привлекает сюда людей дна. С весны до осени копошатся они в отбросах, разыскивая как съедобные припасы, состоящие, разумеется, из объедков, так и выброшенные вещи, пригодные для продажи тряпичнику. Остальная часть горячего поля зимой пустует. Лишь в самой глубине его, между Автовой и Средней Рогаткой, в лесистых оврагах скрываются добротные землянки. Они приспособлены для жизни в любой мороз, снабжены очагами и печками и хорошо замаскированы. В землянках скрываются наиболее опасные преступники столицы. Те, кому нельзя соваться ни в Вяземскую лавру, ни в гавань. Это мастера мокрых дел, убийцы-гайменники, многие из которых бежали с каторги или годами находятся в розыске. Как стемнеет, они выходят на Московское шоссе, где их уже ожидают черные извозчики. Все испытанные в деле, проверенные люди, очень необходимые в кровавом ремесле громил. Сами не режут, не душат, но возят и укрывают. И полиции не сдают. На этих экипажах шайки убийц разъезжают по ночному Петербургу и выискивают себе добычу. Они стоят и наблюдают на выезде из кафе шантанов, таких как «Орфеум» и «Олимпия», из загородных трактиров «Самарканд» или «Красный кабачок». Могут налететь на одиночного путника в Гривцовом переулке или захватить Ваньку вместе с пассажирами на Семеновском плацу. Ломают кассы и режут сторожей в лавках на окраинах. Грабят указанные особыми наводчиками богатые квартиры, не церемонясь с их обитателями. Если возможно, тело жертв пытаются скрыть. Те же подручные извозчики отвозят трупы на обводный канал или к глухому озеру и помогают спустить их там под лед. Весной все трупы всплывают, в иные годы число их приближается к сотне. Полиция записывает их чохом в жертвы пьяной неосторожности или в самоубийцы и на этом успокаивается. Статистику портить нельзя. Громилы же, спрятав концы, едут пропивать добычу в один из пчельников, специальных трактиров исключительно для уголовных, куда обычному человеку вход воспрещен, для его же пользы. Или едут на мельницу, подпольный и горный дом. Их немало в Малиннике. Или в доме Дероберти, или в страшном стеклянном флигеле Вяземской лавры. Под утро черные извозчики отвозят гайменников в их безопасные норы в отдаленные углы горячего поля. А к вечеру все повторяется. Весной, когда делается теплее, поле оживает. Оно становится огромным, странно приимным домом под открытым небом. Сюда сходятся со всего города тысячи беспаспортных, которых не селят в квартирах и ночлежках. Они ломают итальянку. Так почему-то на жаргоне называется бездомная жизнь. Ставят шалаши и живут в них. Сколько получится, пока не попадутся в полицейскую облаву. Ночуют на поле во множестве и обычные, легальные мастеровые, имеющие виды на жительство. Просто им надоели за зиму их душные тесные каморки. Эти облав не боятся, и полиция их не трогает. В летние месяцы горячее поле буквально забито людьми. Сходится до 40 тысяч разного сброда. От веселой поляны, входа на поле возле скотопригонного двора, и до пьяного края, за Митрофаневским кладбищем, на каждом шагу горят костры. Народ играет на гармошке и пьет водку. Имеется здесь во множестве и преступный элемент. Воры, бродяги и даже беглые, не успевшие еще обзавестись подложными документами. Собственно, на них и охотится полиция. Но делает это формально, далеко вглубь не заходит. Оно и понятно. Для настоящей полноценной облавы всего горячего поля понадобится пехотная дивизия. Местность на юге и на юго-востоке, уходящая далеко за город, представляет собой запутанный лабиринт чащоб и болот, по которым уголовными натоптаны за десятилетия малоприметные секретные тропы. Если зайти по ним слишком далеко, можно найти то, что лучше не находить. Тайные кладбища, парочку угрюмых часовых с кистенями или группу землянок, населенных самыми безжалостными в мире людьми. Гайменники и летом руководят оживленным полем. Они собирают дань с беспаспортных, выслеживают сыщиков, подыскивают подходящих людей для внедрения их на услужение в богатые жилища. Все такие ограбления совершаются обязательно через прислугу. В теплые месяцы мокрушники перебираются из своих окраинных землянок поближе к обводному каналу, на летние квартиры. Районом их временной дислокации становится известная Волчья канава, расположенная за свалкой. Жуткое место. Три десятка шалашей составляют конкуренцию стеклянному флигелю по части совершаемого здесь зла. К октябрю в канаве накапливаются десяток-другой безымянных могил. Это жертвы ночных вылазок гайменников. Полицейские облавы шарахаются от этого места, как черт от ладана. Были случаи, когда отчаянные приставы заворачивали сюда свои отряды. Тогда громилы объединялись и оружием обращали их в бегство. Крупный оазис преступного мира столицы квартирует и в окрестностях Московского вокзала. На самом бане, бан-вокзал, орудуют мошенники. Впаривают приезжим провинциалам медные часы за золотые или завозят их на съемные квартиры для последующего ограбления. Далее работают воры трех основных профессий. Моровихеры, карманники, скрипушники, крадущие багаж у приезжих, и поездушники, работающие в самих поездах. Поблизости на Лиговке и прилегающих улицах, разъезжей Коломенской, в Чубаровом и Свечном переулках обитают дергачи, грабители, портяночники, мелкие налетчики, охотники за башлыками, и еще башибузуки. В Англии их называют хулиганами. Свечной переулок, кроме того, конкурирует с мещанскими улицами в количестве и дешевизне борделей и кабаков. Здесь же, вокруг Ямского рынка, проживают все черные извозчики. Во дворах их домов, в конюшенных сараях, полиция иногда находит пропавших лошадей и экипажи, а случается и тела их убитых хозяев, спрятанные под навозом. Особенно дурную славу имеет доходный дом барона Фредерикса на Лиговке 10. Это один огромный притон для фартовых всех мастей. Далее к Неве, в бесчисленных балаганах Калашниковской набережной, проживают другие виды мазуриков. Самые многочисленные из них и наиболее безобидные – мелкие воришки, хламидники. У них на 7 человек один паспорт, и тот краденый. Ребята днем ищут, чтобы такое стянуть, а ночью проедают поживу. Их рядовая добыча — куль муки или связка тарани. Хламидники робкие и неприметны, они боятся всех — сторожей, крючников, а более всего уголовных высоких рангов. Те их презирают и бьют. Другие обитатели пакгаузов — оптовые, воры, которые таскают слам вазами. От них урон уже серьезный. На 1000. И народ там злой и небезопасный. У оптовых имеются свои черные извозчики. Только не живейные, а ломовые. Необычный способ здесь — подкупить караульщика, но иногда ему перепадает и по голове. Верховодят этими ворами частяки, прикидывающиеся торговыми агентами. Они слоняются по пакгаузам с образцами ржи и прейскурантами, а сами оценивают товары и присматриваются к сторожам и запорам. Скучные тихие пески тоже не везде безопасны. В переулках, окружающих Слоновую улицу, квартируют до 30 веселых домов. Двери их с 12 часов дня и всю ночь до утра открыты настежь. В глубине подъезда горит зеленая лампа о 12 рефлекторах, зазывая любителей дорогого разврата. Во дворе солидного заведения всегда прячется скромный флигелек безо всяких ламп. Там цены даже выше, чем в главном доме, потому как занимаются во флигеле всеми видами извращений. Клиенты здесь пропадают редко, но случается и такое. Дурной славой пользуются в Петербурге обширные, пустынные и безлюдные по ночам плацы гвардейских полков. Царицын луг Марсово поле и Преображенский плац на песках между Парадной и Слоновой улицами небезопасны в темное время суток. Но хуже всего так называемые семенцы. Обширная местность между Загородным проспектом и Обводным каналом, вокруг плаца Семеновского полка. Тут вечера не ждут, могут раздеть и средь бела дня. Рядом в Большом Казачьем переулке каждую неделю грабежи, а раз в полгода убийства. И это уже ничего, уже можно жить. Плац потихоньку застраивается со всех сторон, уменьшаясь в размерах, и все реже здесь кричат «караул». А 20 лет назад даже полиция по ночам обходила эти места, как проклятые. Что семенцы? На самом Невском имеются лихие места. Особенно это касается пересечения его с Владимирским проспектом. Мутная гостиница «Москва», ресторан «Палкина» и скандальный кафе-шантан «Кристалл Палас» организуют здесь злачный треугольник, по которому любители острых ощущений каждую ночь совершают свои опасные обходы. Другое дурное место — дом генерала Максимовича на углу Невского и Большой Морской. Огромное здание в самом центре города целиком занимают публичные дома и номера для свиданий. Здесь их несколько десятков на любой вкус, включая и самый извращенный. Садизм, педофилия, однополая любовь — все, что захотите. Именно отсюда начал свое победное шествие по городу Хиппис. Цены в доме Максимовича тоже очень разнятся в зависимости от кошелька клиента, и круглый год нет отбою от посетителей. Не всегда мирно бывает и в Тихой Коломне. Трактир «Роза» напротив Литовского замка имеет свою специализацию. Он занимается подставами по прелюбодеянию со свидетелями для бракоразводных процессов. Свидетели годами одни и те же, как назло, раз за разом не вовремя входят в номер. Но Фемиду это не смущает. Покровская площадь на пересечении Садовой и Английского проспекта завела свой толкучий рынок, еще более криминальный, чем на Вознесенском проспекте. Покровские — известные громилы, объединенные в дисциплинированную шайку, совершают свои вылазки даже в Нарскую и Московскую заставы. Здесь же, в Мастерской улице, находится самая большая из 10 греческих кузьмистерских ставриноса, которые как паутины охватили всю столицу. Владелец их, почтенный с виду человек, является одним из главных в Петербурге скупщиков краденного, а его чайные излюблены ворами как места, где всегда можно быстро сбыть товар. И, наконец, в тихом упраздненном переулке проживает купец первой гильдии Лобов, которого сыскная полиция считает королем преступного мира столицы. Считает, но доказать ничего не может. Или не хочет. Ну-с, теперь пойдем по окраинам. Те, что находятся на левом берегу Невы, частично нами уже описаны. За обводным каналом полицейская сила кончается, и начинается власть громил. Район от Московской заставы и до Дальней Рогатки управляется гайменниками Горячего поля. На востоке, в Новоалександровской слободе, их уже не боятся, там свой мир. Определяют его Невский и Обуховский казенные заводы, точнее, его пролетарии. Правит здесь, как и в любой рабочей окраине, водка и кулак. Фабричные — самое развращенное сословие в России. Количество совершаемых ими преступлений в пересчете на 1000 душ в 19 раз превышает этот показатель в среде крестьянства. Когда Лыков узнал о новом политическом учении, согласно которому правящим классом будущего станет пролетариат, долго смеялся. Этого бы Карла Маркса поставить субботним вечером у Обуховской проходной, что бы он тогда написал? Жизнь в Новоалександровской слободе почти деревенская, если не считать огромного числа кабаков. Фартовым здесь нечего делать, потому что нечего украсть. Все, что плохо лежит, и без них мгновенно растаскивается фабричными. По воскресеньям из слободы убегает даже полиция, от греха подальше. И власть переходит в руки пьяной толпы, главные люди в которой — гармонисты. В большие же праздники, как Масленица или Пасха, в слободе обязательно зарежут парочку своих собратьев, причем неведомо за что. Каждую весну в глухом озере всплывают утопленники, иные с веревкой на шее, но это никого, включая пристава, не беспокоит. Между Московской и Нарской заставами расположена старинная деревня Автово. Здесь главное место проходящих в столице кулачных боев. Дерутся еще и в Купчино, и в селе Смоленском, и на Охте. В последнее время вошел в моду Бородин переулок, что возле Нарских ворот. Но пока еще Автово держит марку. И именно здесь определяется лучший в городе боец. Попутно молодые парни приучаются правильно махать кулаками. Если заметят фартовые, возьмут в банду. Нарская застава — последняя окраина на левом берегу. Ее состояние полностью определяется Путиловским заводом, и нравы в ней такие же, как в Новоалександровской слободе. С одним отличием — здесь есть чего украсть. На Петерговской дороге расположено много богатых дач. Обслуживающий их люд селится у заставы, торгует, дает деньги в рост, посещает публичные дома. Поэтому только здесь из всех фабричных окраин уголовные имеют некоторый вес. И ничего, уживаются с буйными любимцами Карла Маркса. На правом берегу Невы повсюду только нищета. Ни канализации, ни водопровода, ни газового освещения. Строение в большинстве деревянное, с огородами, коровниками и выпасными лугами. Про Охты сказать почти нечего. Также невзрачно живут Пороховые, Кушелевка, Пискаревка и оба Парголова. Обычная картина. Пьянство, пьянство и пьянство. Совершаемые здесь преступления все одинаковые. Сели два приятеля и распили дружно штоф. Потом, слово за слово, поссорились, сцепились, и один другого зарезал. Наутро убивца спрашивает: «За что хоть ты его?» А он морщит лоб и бубнит: «Не помню, ваш вроде, выпивший был». Здесь тоже есть свои дачи, но победнее, чем на Петерговской дороге, и живут в них только летом. Осенью и весной в дачных местностях небезопасно. Пошаливают. Ломать итальянку еще или уже нельзя, и беспаспортная сволочь старается незаметно залезть в дом, чтобы временно в нем поселиться. Если невзначай явится хозяин или прислуга зайдет по делу, могут и кистенем получить. В Полюстрове другая напасть — цыгане. Они издавна поселились тут целой колонией и ведут себя нагло. У цыган два излюбленных преступления — конокрадство и торговля наркотикой. Последнее занятие из новых. Морфий или кокаин можно купить в любой аптеке, но по рецепту от доктора и задорого. Чавеллы продают без рецепта, втрое дешевле и любому желающему, включая даже гимназистов. Поскольку в своде законов наказание за это не предусмотрено, промысел процветает. Несколько иначе смотрит выборгская сторона. Военные медики, ученые-артиллеристы, а также славный лейб-гвардии Московский полк сдают некоторый почти бомонный тон. Финляндский вокзал и Литейный мост связали окраину с центром. Фабрики Леснера, Нобеля, Кёнига, Новый Арсенал, металлический и меднопрокатные заводы, Самсонинская и Рочемсальмская мануфактуры образуют своеобразный город в городе. Выборгский рабочий имеет больше предложений, чем Нарвский или Обуховский. Ему есть куда перейти. Это делает его независимым, но, к сожалению, и более дерзким. Еще одно отличие этой местности в том, что здесь сложились регулярные шайки башибузуков. Это не фартовые, которые занимаются преступным ремеслом, чтобы прокормиться. Хоолигены имеют дом, ремесло и кусок хлеба, а на улицу выходят из озорства. Проказы у них злые. Набить морду случайному прохожему, задрать подол барыне или подраться с соседней улицей. При случае, конечно, и часы отберут. Но, опять же, больше из озорства. Две основные выборгские шайки, фризовские и самсоневские, враждуют между собой уже лет 10. Иногда случаются и убийства. Похожая картина на петербургской стороне. Здесь тоже заправляют хулигены, но количество шаек больше. Основных 4. Гайда, Рощинские, Дворянские и Ждановские. Названия берутся от улиц, где квартируют бойцы. Эта часть столицы всегда жила особняком, не интересуясь тем, что делается за рекой. Шайки задирают прохожих даже днем и даже на Большом проспекте, и полиция ничего не может с ними поделать. Лыкову пришлось однажды спасаться от гайды бегством. Первых двух он снес, но когда на подмогу подоспело еще два десятка негодяев, отважный богатырь счел за лучшее задать стрекача. Имеются на Петербургской и настоящие громилы, профессиональные душегубы. Штаб-квартира их — нехороший ресторан «Днепр» на Зверинской улице. Да и все соседние с рестораном дома заняты фартовыми. Обывателю туда лучше не соваться, так же, как и в Александровский парк. Последний пользуется в городе особенно дурной славой. На всем правом берегу Невы это самое опасное место. Старая и новая деревни в преступном отношении совершенно ничем не примечательны. И, наконец, острова. Главный из них — Васильевский. Сильно разнится своими частями. Стрелка, университет и первые 17 линий — спокойные и комфортные места. Но далее делается все хуже и хуже. На западе остров завершается грязными чекушами, в которых царят Балтийская судоверфь да полдюжины кожевенных заводов. На Смоленском поле еще 100 лет назад производились казни. Этот зловещий пустырь между гаванью, чекушами и рекой Смоленкой до сих пор отказываются застраивать. Частично он занят кладбищем, а в остальном сродни горячему полю. Лучше туда не соваться. Правда, на Васильевском острове имеется собственное поле — гаванское. Здесь расположена вторая городская свалка, привлекающая к себе подонков со всех властей. Гаванское поле является уменьшенной копией горячего и ни в чем от него не отстает. Ну, разве что гайменников там меньше, зато больше дезертиров и беглых. Есть еще Голодай-поле на одноименном острове. То еще место. В прошлом веке здесь стоял острог и была каторжная тюрьма. Сейчас западная часть острова застроена кожевенным и канатным заводами. На юге немецкое и армянское кладбище, а все остальное занимает бездомный и беспаспортный сброд. Честных ремесленников, как в других местах, здесь не бывает ни зимой, ни летом. Только воры да бродяги. В развалинах острога поселились пешие стрелки, шайка бездомных малолеток. Они стреляют милостыню, но могут и украсть. Нравы в шайке, по слухам, удивительные. Друг за друга горой, младшие беспрекословно слушают старших, а старшие по-братски заботятся о младших. Командует всеми 19-летний парень, за которого малолетки горло перегрызут любому, потому как вождь смел и справедлив. Весь Васильевский остров поделен между двумя бандами хулиганов. Здесь их называют горчишниками. Васинские занимают юг, железноводские — север. Граница проходит по реке Смоленке. Смысл жизни этих очень молодых еще людей весь заключается в том, кто кому сильнее накостыляет. Мысли, разговоры, свободное время полностью подчинены только этому. Каждые несколько дней стороны совершают вылазки на вражескую территорию. Каждые несколько месяцев кого-то при этом убивают в стычках. Западная оконечность Василия — гавань. Является столицей мелких островов, образующих Невскую губу. Одна группа их находится севернее — Ждемировский, Гонорупола, Кашеваров и чуть дальше — Вольные острова. Население здесь, особенно на Вольных, наиболее отчаянное из всей столицы. Самые страшные — флотские дезертиры и бежавшие из кронштадтских арестантских рот. Это сущие звери, забывшие Бога еще с пеленок. Терять им нечего, и полиции они живыми не сдаются. Поэтому, кстати, их и не ловят. Своя голова дороже. Наряду с гайменниками горячего поля и за правилами стеклянного флигеля они составляют цвет преступного мира столицы. Но занимают в нем особое положение. Здесь, на Северных островах, законы фартовых не действуют. Любому самому авторитетному Ивану пустят вьюшку, если он попробует выказать гонор. Нравы тут ужасные, но самобытные. Многим они нравятся. Легальное укрытие островным головорезам дает бойня. Хозяин ее, старый военный каторжник, купил себе подложные документы еще при Николае Павловиче и с тех пор занимается притоносодержанием. Башколомы Вольнинской бойни столь опасны, что сравнить их просто не с кем. Остров Гонорупола тоже дурное место. С Петра I здесь хоронили тех, кому было отказано в церковном погребении. Самоубийц, казненных преступников, раскольников. В рыхлых песках всюду попадаются человеческие кости. Говорят, где-то здесь зарыли и повешенных декабристов. Обыватели обходят эту страшную землю стороной, крестясь обеими руками. Согласно поверью, ночью островом управляет нечистая сила. Южнее Василия, в устье Екатеринговки, лежит еще один архипелаг, во главе которого остров Гутуев. Издалека видна на нем огромная куча белых костей высотой шестиэтажный дом. У подножья кучи, как муравьи, копошатся работники. Перевозят маслы на кости обжигательный завод. Со всей империи, даже из Сибири, везут в столицу этот товар. В год на заводе обжигают более 1 000 000 пудов костей. По имеющимся у полиции сведениям, иногда в печи посылают и трупы, которые по ночам привозят на черных извозчиках гайменники. На это имеется особая такса. Гутуев со всех сторон окружен другими островами. Канонерским, Большим Грязным, Круглым и Резвым. Население здесь более мирное, чем на Вольных островах или Гонорупола, но тоже сплошь беспаспортное. На Канонерском хозяйничают морские артиллеристы, ведут учебные стрельбы. Под снарядами возникает самое безопасное от полицейских облав место. Время от времени происходит таки попадание. Но здешние робинзоны относятся к такой смерти философски. Зато документов не спрашивают уже 30 лет. Однако со строительством морского канала жизнь архипелага уже начала меняться. Говорят, когда канал будет достроен, сюда переведут из Кронштадта торговый порт. Здешняя публика принуждена будет искать новую землю обетованную. А где же ее найти? От таких перспектив несчастные горемыки еще отчаяние пьют горькую и заранее тоскуют. Для обитателей всех упомянутых островов, как с севера, так и с юга, столица их маленького мира является гавань. Это особое место. Нищеброды из устья Невы – самые жалкие в столице. Они никогда не бывали, например, в гостином дворе или даже на Сенной площади. Там же городовые. Поэтому за покупками и развлечениями островитяне плывут в гавань. И она предоставляет им все необходимое. Невский проспект для них – наличная улица. В той своей части, где в нее вливаются все три Василеостровских проспекта, она сплошь заставлена дешевыми трактирами. Тут к услугам босиков есть все. Торговля горячими потрохами, обмен рваной одежи на еще большие обноски, скупка ворованного, продажа поддельных видов. А еще парикмахеры, холодные сапожники, не имеющие мастерских, работающие прямо на улице, в присутствии заказчика. Вонючие торговые бани, спившиеся фельдшеры для оказания врачебных услуг. Но более всего в округе гулящих женщин, не состоящих на учете в полиции. Согласно закону, имеются три категории подобных женщин. Билетные, проживающие в домах терпимости, проходят медицинский осмотр через три дня на четвертый. Бланковые, одиночки, принимающие на квартирах, проверяются раз в неделю. И бродячие развратного поведения, не подвергаются осмотру вообще. Последние преимущественно и представлены в гавани. Многие из них уже совершенно потеряли человеческий облик, но даже и на таких находится спрос. Поскольку врачебно-полицейский надзор здесь, мягко говоря, затруднен, среди женщин процветают дурные болезни, которыми они щедро делятся с клиентами. В целом по Петербургу только сифилисом болеет каждая вторая обладательница желтого билета. О болезнях помельче и говорить нечего. В гавани подобная статистика носит просто устрашающий характер. Вот в эту вольную республику пьяниц и бандитов и собрался ехать Лыков.